Петронелла расхаживала по комнате, нетерпеливо поджидая своего телохранителя, чтобы расшифровать его последние мысли. Время, проведенное Маггардом среди Астартес, оказалось удивительно плодотворным, и ей удалось узнать многое из того, что от нее скрывали. Теперь план повествования выстраивался сам собой. Это будет трагический рассказ, изложенный в обратном порядке, и началом послужит описание смертельного ложа Примарха, но с триумфальной ноткой, предсказывающий его избавление от смерти и грядущую славу. В конце концов, она не собиралась ограничиваться единственной книгой. У Петернеллы уже имелось название, которое, как она считала, не только передавало значимость раскрываемой темы, но и придавало определенный вес ей как автору. Она решила назвать свой шедевр «Поступь богов» и нашла первую строчку, эту самую важную часть повествования, которая либо привлечет внимание читателя, либо оставит его равнодушным. В своих беспорядочных записях, сделанных на спутнике Давина. «Я была там, когда воитель пал». Общая тональность первой строки не оставляла у читателя сомнений в том, что перед ним основательный труд, и все же конец истории оставался тщательно скрываемым секретом. Все складывалось отлично, но Маггард запаздывал с возвращением из своей последней вылазки в мир Астартес, и терпение Петернеллы почти истощилось. Она уже довела до слез горничную, а потом отослала ее в крошечный закуток, служивший Бабетте спальней. Наконец, из своего кабинета она услышала, как дверь каюты открывается, и выбежала в приемную, чтобы сделать Маггарду выговор за нерасторопность. «В котором часу я велела тебе?» — начала она, но слова замерли на губах. Вошедший не был Маггардом. Воитель. Он был в своей повседневной одежде и выглядел величественнее, чем когда бы то ни было. Агрессивная сущность, как никогда раньше, бросалась в глаза, и Петернелла, подавленная сила его личности, в первый момент лишилась дара речи. Позади воителя, в дверном проеме, громоздилась высокая фигура первого капитана Абаддона. Когда Петронелла выбежала из кабинета, Хорус кивнул своему спутнику, и Абаддон закрыл дверь за его спиной. «Леди Вивер», — произнес воитель, и Петронелле пришлось напрячь все душевные силы, чтобы снова обрести голос. «Да, мой господин», — пролепетала она. В комнате царил беспорядок, и воитель наверняка заметил это. Петронелла сделала себе мысленную заметку наказать горничную за пренебрежение своими обязанностями. «Я не ожидала». Хорус поднял руку, прерывая поток ее извинений, и Петронелла умолкла. «Я признаю, что долгое время был к вам невнимателен», — сказал воитель. «Вы были посвящены в мои самые сокровенные мысли, а я позволил войне против технократии завладеть моим вниманием. Мой господин, я никогда не мечтала соперничать с военными проблемами». «Значит, это сюрприз», — усмехнулся Хорус. «Как продвигается ваша работа?» «Прекрасно, мой господин», — ответила Петронелла. «С момента нашей последней встречи я многое успела записать. Могу я посмотреть?» — спросил Хорус. «Конечно», — обрадовалась она проявленному интересу. Она с трудом заставила себя пройти, а не побежать в кабинет, чтобы показать стопку исписанной бумаги, сложенную на секретере. «Здесь не мешало бы навести порядок, но все, что я написала, сложено в этой стопке», — сказала Петронелла, сияя от радости. «Для меня было бы огромной честью услышать ваши замечания. В конце концов, вы ведь более компетентны, не так ли?» «Верно», — согласился Хорус. Он прошел вслед за ней в кабинет и взял рукопись. Он быстро пробегал взглядом страницы, улавливая смысл быстрее, чем был способен любой из смертных. Петронелла вглядывалась в лицо примарха в ожидании любой реакции на свои труды, но оно оставалось непроницаемым. Петронелла начала опасаться, что воитель разочарован. Наконец он отложил бумаги обратно на секретер. «Все это очень хорошо. У вас настоящий талант, летописца». «Благодарю вас, мой господин», — выдохнула Петронелла, и от его похвалы кровь прилила к лицу. «Да», — сдержанно добавил Хорус, — «почти жаль, что никто этого не прочитает».